и от всего сердца желал, чтоб поскорее прошли эти 7 лет. Вдруг услыхал он в соседней комнате громкие стоны. А сердце было у него жалостливое. Он открыл дверь и увидел какого-то старика, который плакал навзрыд и заламывал над головой руки. Подошел медвежатник поближе, но человек вскочил, собираясь убежать. Услыхав человеческий голос, он смутился, но медвежатнику удалось ласковыми речами успокоить его, и тот объяснил ему причину своего горя. Старик рассказал, что он мало-помалу промотал свое имущество, и теперь ему с дочерьми приходится терпеть нищету, что он так беден, что даже не в состоянии расплатиться с хозяином гостиницы и должен быть за это посажен в тюрьму. «Ежели в этом все ваше горе, — сказал медвежатник, — то денег у меня хватит». Он велел позвать хозяина, уплатил ему и сунул в карман несчастному вдобавок еще полный кошелек золота. Старик понял, что он ото всех бед избавился, и не знал уж, как его и отблагодарить. «Пойдем вместе со мной, — сказал он ему. — У меня дочери красоты неописанной. Выбирай себе одну из них в жены. И если дочь услышит, что ты для меня сделал, она отказываться не станет. Правда, вид у тебя несколько странный, но она уж тебя приведет в порядок». Это медвежатнику очень понравилось, и он пошел вместе с ним. Увидела его старшая дочь, и, посмотрев на его лицо, так ужаснулась, что даже вскрикнула и убежала. А средняя, хотя и осталась, но разглядывала его с ног до головы, а потом сказала: «Как мне взять себе мужа, потерявшего человеческий облик? Мне бы уж больше понравился бритый медведь, которого я однажды видела и который выдавал себя за человека. На том, по крайней мере, была гусарская шинель и белые перчатки. Если бы он был только уродлив, то я могла бы к нему, пожалуй, привыкнуть». Но самая младшая сказала: «Милый батюшка, этот человек должно быть хороший, раз он выручил вас из беды. И если вы за это пообещали ему невесту, то слово надо сдержать». Жаль, что лицо у медвежатника было покрыто грязью и заросло волосами, а то можно было бы увидеть, как запрыгало сердце у него от радости, когда услыхал он эти слова. Он снял кольцо с пальца, переломил его надвое, дал ей половину, а другую у себя оставил. И написал на ее половине свое имя, а на своей половине ее имя. И просил хранить бережно свою часть кольца. Он стал собираться в дорогу и сказал на прощание: «Мне надо странствовать еще 3 года, и если я не вернусь, то ты свободный, считай, что я умер. Но проси Господа Бога, чтоб он сохранил мне жизнь». Оделась бедная невеста во все черное, и когда думала про своего жениха, у нее на глазах выступали слезы. От своих сестер терпела она одни только насмешки и издевательства. «Ты ж не забудь, — говорила старшая, — когда будешь протягивать ему руку, он ударит тебя лапой. Берегись, — говорила средняя, — медведи, они любят сладкое. Если ты ему понравишься, он тебя съест». «Ты всегда должна исполнять его волю, — продолжала старшая, — а не то начнет он рычать». А средняя говорила: «А свадьба-то будет какая веселая. Медведи, они здорово умеют плясать». Невеста молчала и сбить с толку себя не позволила. А медвежатник странствовал тем временем по свету из одного места в другое. Где мог, делал людям добро и щедро помогал беднякам, чтобы они за него молились. Наконец, когда наступил последний день этих 7 лет, он вышел снова в лес и сел под деревьями. Вскоре засвистел ветер, явился перед ним черт и поглядел на него сукаризной. Кинул ему потом старый камзол и потребовал у него назад свой зеленый. «На этом дело еще не кончилось, — сказал охотник. — Ты должен сначала меня помыть и почистить». И хотелось ли черту или нет, а пришлось ему принести воды, обмыть медвежатника, волосы ему причесать и ногти обрезать. И стал он после того выглядеть как храбрый воин и стал куда красивее, чем прежде. Черт, к счастью, убрался, и у медвежатника сделалось на сердце легко. Пошел он в город, заказал себе красивый бархатный камзол, сел в карету, запряженную четверкой сивых коней, и направился к дому своей невесты. Его никто не узнал, а отец принял за важного полководца и повел в комнату, где сидели его дочери. Вышло так, что усадили его как раз между двумя старшими. Они налили ему вина, положили ему самые лучшие кушанья, порешив, что более красивого человека на свете им ни разу не приходилось видеть. А невеста, та сидела напротив него в черном платье. Она ни разу не глянула и слова не вымолвила. Наконец он спрашивает у отца, согласен ли тот выдать одну из своих дочерей за него замуж. Тут вскочили обе старшие, убежали к себе в комнату, собираясь надеть самые роскошные платья. Каждая из них воображала, что она и есть та самая, которую он избрал. Но только незнакомец остался наедине со своей невестой, тотчас достал половину кольца и бросил его в кубок с вином и подал ей через стол. Она взяла кубок, выпила и нашла на дне половину кольца, и сердце у ней так и забилось. Достала она другую половину кольца, которую носила на ожерелье, приложила ее к той, и оказалось, что обе части как раз пришлись одна к другой. И сказал он, «Я твой обрученный жених, которого ты видела в образе медвежатника, но, по милости Божией, вернулся ко мне снова мой человеческий вид, и я стал опять чистым». Он подошел к ней, обнял ее и поцеловал. Тем временем явились обе сестры в полном наряде, но, увидев, что красавец достался младший, и узнав, что это был медвежатник, они в гневе и ярости выбежали из комнаты. И одна утопилась в колодце, а другая повесилась на дереве. Вечером кто-то постучался в дверь. Открывает жених и видит, что это черт в зеленом камзоле. И говорит черт, «Вот видишь, теперь мне досталось две души вместо твоей одной». Королек и медведь. Однажды летней порою пошли медведь и волк в лес погулять. Услыхал медведь прекрасное пение какой-то птицы и говорит, «Братец волк, что это за птица, которая так прекрасно поет?» «Тише! Это король всех птиц. Перед ним мы все должны преклоняться». А то был королек. «Если это так и есть, — сказал медведь, — мне хотелось бы поглядеть на его королевский дворец. Проводи меня туда». «Это не так-то просто, как ты думаешь, — сказал волк. Надо подождать, пока прибудет госпожа королева». А вскоре явилась и госпожа королева. Принесла в клюве корм. Потом явился и сам король. И стали они кормить своих птенчиков. Захотелось медведю поскорей подкрасться, но волк схватил его за рукав и говорит, «Нет, надо будет подождать, пока господин король и госпожа королева уйдут». Заприметили волк с медведем хорошо ту впадину, где находилось гнездо, а потом убежали оттуда. Но не было медведю покоя, хотелось ему посмотреть на королевский дворец, и он пошел туда вскоре опять. А в это время король и королева далеко улетели. Заглянул медведь в гнездо, видит, лежат в нем пятеро или шестеро птенцов. «Вот это и есть королевский дворец?» — воскликнул медведь. «Ну и неказистый же дворец! А вы и вовсе не королевские дети, а подкидыши!» Услыхали это молодые корольки, страшно рассердились и как запищат. «Нет, мы вовсе не подкидыши, наши родители люди честные. Медведь, ты за это еще поплатишься!» Стало медведю и волку страшно. Они вернулись и засели в своих норах. А молодые корольки продолжали шуметь и кричать во все горло. Вот родители принесли им опять корм, а они говорят, «Не станем мы есть мушиных ножек, даже к ним и не прикоснемся, лучше с голоду пропадем, пока не будет решено, законные мы дети или нет. Был тут медведь и нас оскорбил». Сказал тогда старый король, «Ну, успокойтесь, мы с этим делом покончим». И он полетел с госпожой королевой к медвежьей берлоге и закричал у самого лаза, «Эй, старый ворчун-медведь, ты зачем оскорбил моих детей? Плохо тебе за это придется. Надо дело решать кровавой войной». И так объявлена была медведю война, и призваны были им все четвероногие звери — бык, осел, корова, олень, косуля и все остальное зверье, что населяет землю.